Лихорадочный стук в двери как-то не вписывался в картину сегодняшнего утра. Мое сознание еще пребывало в осколках блуждающего по телу наслаждения, за которое я планировала сполна отплатить сэру Ортингтону, ведь оставаться в долгу для леди неприемлемо, но в двери продолжали барабанить. «Если никто не умер, меня нет!» — крикнула недовольно. «Мы так и сказали сэру Иолу!» — заверила горничная. «Но потом вы изволили так громко кричать, что он, что...» «Сэру Иолу?» «Примерно так крошится лед в блендере». Кристиан был, мягко говоря, не в восторге от утреннего гостя, да и я тоже. «Он думает вам плохо и рвется сюда», — тревожно сообщила горничная. «Что значит рвется?» — переполошилась и села, прижимая к груди покрывало. Снизу послышались крики, шум, топот. «Боюсь, мы долго его не удержим, леди. Вы, пожалуйста, ну, вы ведь понимаете...» Смущенно произнесла другая служанка. «Спасибо, что предупредили. Кем бы вы там ни были, Анита, Габита, Сибита или... Да неважно, в общем». Я вскочила и заметалась по комнате, собирая вещи его сиятельства. Откинувшись на спину, он закинул руки за голову и беззаботно наблюдал за моими метаниями. «Что вас связывает?» Глянула на графа. Его угораздило прикрыться ниже пояса простынкой, которая бессовестно топорщилась в самом интересном месте. «Тебе нужно спрятать это! То есть всего себя! Спрятаться!» — произнесла сбивчиво. «Что, прости?» «Спрятаться!» — прошипела и закинула вещи графа под кровать, когда на лестнице послышался топот. «Я знаю, что она здесь! Живо пустите меня!» — кричал Егор. Я прямо сквозь стены видела, как дворецкий звездой своего тела перекрыл доступ к дверям в моей комнаты. Уверенно будет биться до последнего. То есть от силы полминуты. Егор все же не скупится на низкие приемы. «Залезай под кровать!» «Что?» — опешил граф и даже приподнялся, щегольнув кубиками на своем идеальном животе. Я залюбовалась и потеряла несколько драгоценных секунд. «Живо, живо, живо!» В передней громыхнула дверь. Я отчаянно спихнула Кристиана с кровати и толкнула под нее. Как раз в этот момент двери в спальню распахнулись, и ворвался всполошенный Егор. Он провел по мне ошарашенным взглядом, и его брови взмыли вверх. «Ма!» Я глянула на него страшными глазами. Все же из-за дверей выглядывала прислуга, а у них уши есть. «Джулия!» – исправился он только усилием воли, не роняя нижнюю челюсть. Всклокоченная, я была одета в шелковое одеяло на голое тело и только. Зато уверенно мое лицо украшал великолепный румянец, а голову – воронье гнездо. «Зачем ты ворвался ко мне, как варвар?» «Ты стонала, тебе было плохо!» Возмутился он, блуждая лихорадочным взглядом по моей комнате. Его грудь тяжело вздымалась, как у загнанного коня. «О, мой милый, мне как раз было очень-очень хорошо. Так хорошо, как с тобой никогда не было. А вот теперь да, теперь мне очень плохо. Это я во сне!» Отмахнулась недовольно. «Из каких пор ты спишь обнаженной?» Я выглянула из-за Егора и махнула прислуге. Нехотя они разбрелись по своим делам. И на том спасибо. Меня чуть не поймали на горяченьком. Хотя по делам бы ему было, конечно, если бы не обстоятельства. «Жарко сегодня, так зачем ты пришел?» «Хотел обсудить важный вопрос». «Чего это Кристиан под кроватью затих? Неужели и правда сидит там? Заглянуть бы проверить». «Давай не здесь. Я оденусь, приведу себя в порядок». «Для этого разговора одежда не требуется», — проворковал Егор, растягивая на губах улыбку. «У меня женские недомогания, я ведь говорила». «Если спишь голой, значит, все закончилось». «Нет, не закончилось». настаивала, отступая к комоду. «Знаешь ли, кроме гигиенических, салфеточек, еще и палочки есть. Странно, что его сиятельство еще не вылез из-под кровати и не открутил сопернику, да хотя бы уши вместе с языком за такие вопросы. Есть и другие способы доставить мужчине удовольствие», заявила это хамло деревенское. Едва переступив порог моей спальни, он тут же потянулся к ширинке. А на такого рода приставание магия Адриана действует? И почему, интересно, она отправляет в эротические фантазии Егора, но пропустила Кристиана? Может, это зависит от моего отношения к кандидату в любовники? «О, это точно, я много таких знаю. К примеру, подсвечником по голове. Мы с ним уже успели подружиться. Пока благоневерный не перешел от угроз к действиям, я бросилась к нему и, обхватив лицо ладонями, поцеловала. Пытка длилась недолго. Бывший обмяк и грохнулся на пол, сорвав с меня покрывало. И все бы ничего, но двери бесцеремонно распахнулись, и на пороге, сияя свежестью, красотой и белизной камзола, появился Адриан. Он осмотрел место преступления. Егора, распластавшегося на ковре у моих ног, обнаженную меня и торчащий из-под кровати камзол Кристиана. Чем больше улик обнаруживал этот ищейка, тем шире становилась его улыбка. Осознав, что стою обнаженной, я прикрылась руками и бросилась к шкафу, чтобы спрятаться за его дверцей. «Групповушка!» – нагло заявил этот самец дракона. «Покалечу!» – прорычала, накидывая на плечи шелковый халат. «Это так ты благодаришь бывшего мужа?» – возмутился граф Айрон, переступая порог моей спальни, больше похожей на проходной двор. «Благодарю? Да я тебя сейчас так отблагодарю, что...» «А за что?» Я поубавила боевой пыл. Адриан слов на ветер не бросает. Обиженным, разъяренным, да или хотя бы расстроенным изменой жены он не выглядит. «Так это все твоих рук дело?» «Не то чтобы рук...» — усмехнулся он, извлекая из-под кровати камзол Кристиана. «Да и дел, как посмотрю, натворили вы сами. Но без моей помощи, конечно, не обошлось. Всего-то и требуется взять женщину в истерике, мужчину со сперматоксикозом, запереть в одной комнате и через 9 месяцев наслаждаться результатом. А ведь мы не предохранялись совсем. И овуляция в разгаре, ой-ей!» «Дама не подумала, мужчина понадеялся!» — усмехнулся граф Айрон, верно оценив мой испуганный взгляд. «Да, Кристиан? Или думаешь, я тебя не вижу из-за покрова невидимости?» «Я бы удивился, если бы ты не видел», — ответило кресло, в котором постепенно проявились очертания Кристиана, одетого в угольно-черный камзол, отороченный серебристой вышивкой. Граф успел зачесать волосы и даже надеть шейный платок. «В отличие от меня, присутствующие мужчины выглядели блестяще. Так что, когда в комнату ворвалась леди Айрон с причудливой саблей наперевес, картина, в общем-то, складывалась однозначная. «Где этот смертник?» — крикнула она, окидывая комнату осоловелым взглядом и спотыкаясь им об Егора. Во сне он постанывал и то улыбался, то вытягивал губы характерной трубочкой. Леди Айрон метнулась к моему бывшему и, одним движением взвалив его на плечо, заявила: «Сожгу за городом, прах развею, сделаем вид, что ничего не было, а ты...» — в меня ткнули пальцем. «Эх ты!» Засим леди Айрон откланялась и вышла с Егором на плече. «Ваше сиятельство, она же не...» «Мама, не надо жечь сэра Иола, он нам нужен!» — крикнул Адриан. В ответ донеслось раздраженное: «Да я так припугну только, чтоб знал, как жен у моего мальчика уводить!» Через несколько секунд громко хлопнула входная дверь, и воцарилась тишина. Недобрая такая. «Хорошо, мама не знает, что это ты у меня жену увел», — усмехнулся Адриан, глядя на сэра Ортингтона. «Мне-то тебя не жалко. А вот ей ты всегда нравился почему-то». «Я само очарование. Поговаривают женщины от меня без ума», — с хладнокровной иронией отозвался граф. «Да, отношения у этих двоих занимательные. А теперь, господа, объяснитесь, что здесь происходит», — потребовал Кристиан. «Ты правда под кровать залез?» — не удержался Адриан, поглядывая на камзол его сиятельства. Я закатила глаза и достала оттуда одежду Кристиана. Аккуратно сложила, пока мужчины выясняли отношения. «Отвали! Голый! Вот появится у тебя женщина, тогда и поговорим». «У меня много женщин, но такой ситуации не было ни разу». «Значит, ты выбираешь неправильных женщин». «Молодец! Вот это я понимаю». «В общем, Кристиан...» Адриан резко изменил тон и тему. «О вашей с Джулией интрижке...» — бросил ироничный взгляд на друга-недруга. «Не должна узнать общественность. Иначе ты испортишь ее прикрытие. Сэр Иол замешан в деле с запрещенными ядовитыми веществами. Мы ждем большую партию, и чтобы вскрыть не только мелких курьеров, но и организаторов, требуется участие Джулии. Она ему нравится». «Это я уже заметил», — прорычал мой ревнивец. То есть не мой, конечно же, но прорычал не то слово. «Было бы глупо этим не воспользоваться. Я против ее участия в этом деле». Стояла, прижимая к груди аккуратно сложенную одежду Кристиана, и переводила взгляд с одного мужчины на другого. Мое присутствие никого не смущало, как не смущает присутствие в комнате рояля или красивой вазы. «Но это вы уже наедине обсудите», — отрезал граф Айрон. «Джулия девочка взрослая и имеет право принимать самостоятельное решение». «Убью!» «Да вы только обещать гораздо. Два сапога пара. Мою ручку облобызали, подарили на прощание улыбку и задорное подмигивание. Быть вашим мужем стало честью, леди Ортингтон. Но я не имею привычки красть женщин у друзей». И внимательный, даже тяжелый взгляд на Кристиана. «До скорой встречи». Я прошептала одними губами «спасибо», до конца не веря, что Адриан сделал все это для меня. И ведь он умудрился одним махом логически объяснить, почему мы с Кристианом не можем афишировать наши отношения? И почему я должна играть в любовь с Егором? Вот ведь дракон!» «Я против твоего участия в этом деле», — повторил Кристиан, как только двери за Адрианом закрылись. По комнате пробежали голубоватые всполохи, закрывая нас пологом тишины. «Я не спрашивала твоего разрешения, Кристиан», — вскинула голову. «Как не спрашиваю разрешения руководить больницей, куда я наняла попаданцев. Лучших в своем деле, у которых мне есть чему поучиться. У которых я хочу и буду учиться медицине. Да-да. Резать людей железками и доставать из них органы. Напоминаю, что это никак не связано с некромагией или темными ритуалами. Это наука. Как электричество, которые осваивают в Айроне и пускают по проводам, как паровые машины или велосипеды. Наука!» Кристиан скрежетнул зубами. Наука ему не нравилась. «Это мы еще обсудим». «Мы не будем это обсуждать!» Едва удержалась, чтобы не топнуть ногой. «Жаль, что ты так и не понял. Я не приемлю ограничений свободы. Ваши с графом Айроном метки и попытки меня подчинить ужасны и отвратительны. Границы, рамки и условности не для меня. Ты не готов принять меня такой, какая я есть. развела руками, показывая, что говорится, товар натурой. «Что ж, такова жизнь». Я старалась выглядеть беззаботной, хотя слова давались тяжело. «Мне было хорошо с тобой, спасибо, что помог развестись. Хоть все это и оказалось очередной забавой Адри, графа Айрона». Я осеклась, вспоминая, к чему привело в прошлый раз столь вольное обращение по имени. «Я всего лишь тебя использовала, а теперь...» Он молча выслушал мою тираду и переспросил. «Что теперь? Останемся хорошими знакомыми, если, конечно, тебя не смущает друг, ежедневно общающийся с попаданцами. И какой кошмар, выплачивающий им заработную плату за труд!» «Мне не нужно такое знакомство», — отчеканил граф Ортингтон после долгой паузы. «А мне казалось, что больнее уже не может быть». Судорожно вздохнула, словно мне дали подых, и пошатнулась. Его сиятельство мгновенно подхватил меня и притянул к себе. «Мне не нужен очередной знакомый, Джулия», — повторил он, нежно убирая с моего лица непослушные пряди. Медленно одну за другой. А когда закончил, посмотрел мне в глаза и произнес. «Ты мне нужна как женщина. Моя женщина». «Женщина не может быть другом», — прошептала завороженно, глядя в искрящиеся обожанием глаза его сиятельства. «Ты можешь быть моим другом, моим врагом, моим кошмаром, моим благословением, моим всем, но только моим. Это понятно?» — произнес он, приподняв мой подбородок и поглаживая большим пальцем мою нижнюю губу. Сердце болезненно сжалось, а глаза защипало от слез. «Если это признание в любви, то официально самое-самое-самое трогательное, которое я когда-либо слышала. Не помню, чтобы Егор вообще признавался мне в любви, просто ставил перед фактом, что я его дорогая и бесценная, наши отношения вообще напоминали товарно-денежные, где я была активом. А здесь, будь кем угодно, но моей, я все равно не откажусь от больницы», — прошептала, и Кристиан накрыл мои губы мягким, очень нежным поцелуем. «Хорошая попытка, но настаивать бесполезно». А это уже не шептала, а мурлыкала, как довольная кошка, которой дали сметанки и почесали за ушком. «Покажи мне». Дыхание Кристиана обжигало губы и сменялось нежными, почти невесомыми поцелуями между словами. «Что? Покажи мне больницу». Очередной поцелуй, и граф отстранился, чтобы увидеть мою реакцию. А она была, мягко говоря, ошеломительной. «Я хочу посмотреть. Возможно, мы со временем сможем решить этот вопрос в Ортингтоне». «Ой-ой, это не вписывается в концепцию. Кристиан Мамонт никогда не пойдет на открытие больницы, за что будет свергнут недовольным народом и спокойненько отойдет от дел, чтобы не стать самым очаровательным трупом за всю историю патологической анатомии. Когда ты уехала, у меня было время подумать обо всем этом, изучить вопрос. Из-за личных...» Он поджал губы и продолжил не сразу. «В силу определенных предубеждений, я позволил эмоциям заглушить голос разума. Но слухи о твоем проекте распространились далеко за пределы Айрона. Слышал, что многие артингтонцы уже выстроились в очередь, чтобы попасть к тебе на прием». «Это так. На плановые операции запись на 3 месяца вперед. Да и остальные отделения уже забиты заявками. Учитывая мою популярность среди артингтонцев, они готовы записаться на резекцию желудка, лишь бы посмотреть, как я тут устроилась и приобщиться к великому. На днях я получила такое интересное письмецо. Многоуважаемая леди Джулия, вообще у меня ничего не болит. Но я так хочу встать у истоков хирургии нашего мира, что готов пожертвовать себя науке лишь бы войти в историю как первый пациент, которого вы прооперируете в первой больнице Китриджа. Ведь можно же мне отрезать что-нибудь не сильно нужное и не очень важное. С нетерпением жду вашего ответа. И что тут спрашивается ответить? Не сильно нужное и не очень важное. Можно отрезать, например, мозг. Ведь очевидно, что господин все равно им не пользуется. Но я поостереглась так отвечать. Не ровен час согласиться. Но вернемся к Кристиану. Он думал о больнице. Да, у меня запись на 3 месяца. Не уверена, что скоро вернусь в Уортингтон, разве что за вещами. И, конечно же, не пропущу прием в честь твоего назначения. Мы все же... Кристиан изогнул бровь в ожидании продолжения, но я в лучших женских традициях сменила тему. В любом случае, я не брошу больницу Айрона и теперь связываю свое будущее с этими местами. Сказала, а сама поняла, что не лукавлю. Те дни, что я провела в больничных хлопотах, стали одними из самых счастливых за все время моего попаданства. Булочки, конечно, замечательно, но открыто практиковать хирургию еще лучше. Я люблю свое дело, я живу им, Кристиан, и мне жаль, если ты этого не понимаешь. «Любишь резать людей и пускать им кровь?» — скептически переспросил он. «Люблю спасать им жизни, как спасла тебе и многим другим». Кристиан замолчал, напряженно вглядываясь в мое лицо. «Я понимала, что сейчас решается моя судьба, наша судьба, и ждала его решения со страхом. В планы Егора не входит мое проживание в Айроне. В планы Кристиана тоже. Но мне, наконец, пусть и робко, пусть и не смело, во многом с надеждой на Адриана, стоит начать строить собственные планы». «Это твой ответ», — наконец уточнил граф Уортингтон. «Именно так, граф Уортингтон. Холодным деловым тоном. Таким же тоном можно требовать отчета от работника, имени которого даже не знаешь». «Да, я вас услышал, леди Уортингтон. Мне со всей учтивостью...» То есть, не касаясь губами, поцеловали ладонь, оставив на прощание лишь тонкий аромат хвои и грусти. Я не поняла, что произошло между нами, но это что-то изменит мою жизнь на до и после. В надежде, что Кристиан насчет больницы сказал, не подумав, я решительно задвинула мысли о мужчинах на задний план и сосредоточилась на переднем. Ну, то есть на своем проекте. Завтра планировалось открытие. И это не вечеринка с выпивкой и девицами в экстравагантных нарядах. Это боевое крещение уникальной операцией, на которой я буду ассистентом знаменитого кардиолога с Земли. Петер Штольц из земной немецкой клиники любезно согласился возглавлять отделение кардиологии и даже поднатаскать меня в этом направлении. Волновалась ли я? Не то слово. А потому никаких больше отвлечений. Я проверила готовность больницы, дала последние указания работникам и персоналу, написала письма домашним и огромное благодарственное письмо Клиффорду, который без устали создавал все новые и новые артефакты по моему заказу. Конечно, Адриан щедро слал ему чеки с гонорарами, однако сегодня мы получили их обратно, с угрозой смертельной обиды в случае появления еще хотя бы одного. Егор появился поздно вечером, побитый, помятый и в стельку пьяный. Долго передо мной извинялся, стоял под балконом на коленях и кричал о своей великой любви, что это было в последний раз и такого больше не повторится. Что это и какого такого мне было, как говорится у нас на земле, фиолетово, потому что с утра планировалась ответственная операция, И, узнав, что с бывшим все хорошо, я провалилась в целительный сон. В него же провалился и Баринов, причем прямо под кустом пионов. Будить его предусмотрительно не стали, а с утра, когда я направлялась в больницу, попросила принести ему огуречного рассола и морковного сока, оставить прямо под кустом, чтобы не возникло проблем с поиском после побудки.